как издавна приезжали в английскую столицу купцы из России. Прибыл и разложил товар. Пеньковые полотна попрочнее льняных. А каковы канаты? Солнце приблизилось к городу еще на вершок, но в городе светлее не стало. Когда-то Петр презрел бы в себе осторожность и сокрушил бы крепость сходу. Презрел бы осторожность, как нечто недостойное настоящего человека. А сейчас возвел эту осторожность в доблесть. Петр шел по Лондону. Светало все заметнее. Однако от одной зари до другой длинный путь. Что ожидает Петра сегодня? По каким магистралям пройдет путь? Какой улицей начнется? Какой площадью закончится? Неисповедимы пути чужого города. Петр бывал в Лондоне много раз. Он жил в нем, знал его ближние и дальние пути. Иногда казалось, что он пересек тот тайный предел, когда город перестает быть чужим, и каждое утро как бы выходит тебе навстречу. Но так могло произойти с любым другим городом, только не с Лондоном. Чтоб пересечь заповедный рубеж, наверное, нужны не годы, а сама жизнь, иной образ жизни, совсем иной, а не тот, который вел гонимый русский. Петр помнит, как в первый приезд он был в одном лондонском доме. Судьба свела его с библиографом Британского музея, молодым ученым, посвятившим себя изучению болгарского возрождения. Семья молодого англичанина принадлежала к старой лондонской интеллигенции, когда-то пользовавшийся дворянскими привилегиями, но потом оскудевший. Однако, вопреки всем переменам в семье, дом являл собой непотревоженный уголок минувшего века. Петр помнит матовый блеск тесненной кожи, которая оклеивала стены, темные, точно пригашенные временем дерево кресел, тусклый отцвет посуды, тяжелый, отмеченный густой паутиной трещинок, лишенные вульгарной белизны. И все это — стены, кресла, фолианты, посуда — будто напитали сумерки, которые, наверное, не размывались ни ярко-облачной лондонской весной, ни осенью, и олицетворяли в этом доме само время, его мудрое молчание, устойчивый покой. Да, именно покой, который навсегда останется достоянием этой страны, ее городов и сел, и которые ничто не в состоянии нарушить. Что-то было в этом доме неразгаданное, такое, что навсегда останется за всесильной чертой тайны. Наверное, это смешно, но Петру не раз казалось, сумерки старой лондонской квартиры окутали весь Лондон. Русскому человеку непросто преодолеть этот рубеж и постичь душу города. Петр говорил себе это каждый раз, когда предстояло совершить в Лондоне что-то значительное. Такое ощущение было и теперь. Красный купец прибыл в Лондон. Отгремела слава парусных фрегатов. На пеньковых парусах и канатах гордый брит подчинил себе половину планеты. А как теперь? С какого края проникнуть в дебри Сити? Как проложить себе дорогу в их первозданной чаще? Такое ощущение, что ты на острове. Спор с Репниным продолжается. Вот так и бывает с дипломатом в жизни. Ты и твоя совесть, да еще чуть-чуть ума и храбрости, если, разумеется, ими обладаешь. А против тебя чужая страна с тоскливой тьмой чужой речи и интересов чужих. Если есть в такую минуту добрый друг, друг верный, который все может заменить, и семью, и близких, и даже страну родную, то это доверие соотечественника, родины твоей, полное доверие. С ним, с этим доверием, ты все выдержишь, все преодолеешь. Тебе в сущности ничего не страшно. А вот попробуй совладать со всем тем, что на тебя навалилось без него. От одной мысли умрешь, хотя в жизни бывает и такое.